Запись номер 27. Камни-колдуны. Вам что-нибудь доводилось слышать о колдунах и ведьмах из Осинова? А как же? Все про них знали раньше. Это сейчас поколение за поколением от них ничего не осталось. А раньше все знали, были такие, их все боялись. А вы знаете какие-нибудь случаи или байки о них? Ну, рассказывали что-то местами и знаю. Расскажите подробнее, что вам доводилось услышать? Ну вот, рассказывали, например, как колдовали они. Могли так наколдовать, что человек и умрет за пару дней. И сохнет. Еще что-то. Может, какие-то конкретные случаи вспомните? Конкретных случаев не припомню. Но вот помню еще, что они там у всяко молились, что с нечистой силой связаны были. Вот такое помню. Еще рассказывали, как колдуны их могли в зверей превращаться. В зверей? Конечно. А это и у нас раньше было. Бабки рассказывали, как в старину ведьмы в свинью могли превратиться, например. Раньше они сильные были. А осиновские колдуны в каких животных превращались? Я вот слышал про змей. В гадюку? Ну, это уж я не знаю, я такого не видел, да и вряд ли это правда, но так говорили раньше, что может змею превратиться колдун осиновский и змею, и по небу летал, мог и в печь залететь. Через трубу такое вот рассказывали. Это были абстрактные колдуны с Осиновой или говорили про какого-то конкретного дедушку? Не, про конкретно такого не слышал никогда. Это их сказки осиновские. Еще помню, что в камень мог превратиться колдун, если ему никак не умереть было, и силу он свою не передавал. А вот это что-то новенькое. Расскажите подробнее, пожалуйста. А я и не знаю никаких подробностей. Говорили так, что может он в камень превратиться, и сила с него не выходила, он в нем заточен оказывался. Говорят, те камни тоже колдовские были. Могли и совета дать, могли и помочь. Про некоторые даже рассказывали, что они сами перемещались с места, ходили. Как это ходили? Ну, вот так. Рассказывали, что один такой камень с могилы взяли, с Осинова, перенесли его куда-то, то ли к дому, то ли еще куда-то, я точно не помню. Ну, вот этот камень каждый день по 15 сантиметров проползал. Это как? Может, его кто-то двигал? Может, кто ж теперь знает-то. Ну, вот такая байка была. И так день за днем тот камень к могиле своей и двигался. Родня-то потом увидела, да и отнесла камень на место. Там и сейчас у них есть такие могилы с камнями. Подождите, если колдун в камень превращался, то чья ж тогда могила? Да и кто их разберет, байки же. А зачем родня тот камень с могилы к себе в дом притащила? Да они все там чудаковатые были, старообрядцы, одним словом. Видимо, эта родня колдунов хотела его к себе таким образом жить позвать. Подождите, подождите. Речь идет о тех камнях, которые жители Осинова с собой перевозили? Может, и о тех, я ведь не знаю. Мне рассказывали, что у кого-то такой волшебный камень лежит в подвале и с ним иногда советуются. К другому такому камню ходили на перекресток гадать и спрашивать совета. Да, да, слышал что-то такое. Значит, получается, что эти камни, по их легендам, раньше были сильными колдунами, которые не смогли или не захотели передавать силу и превратились в камень? Ну, наверное, это и ведь байки. Раньше люди всякие байки друг другу травили, чтоб потом девок до дома провожать, когда им страшно.